от суперзвезды Синтии Кьюкомб. Синтия летит в Мадрид. Она готова отдать $100 000 только за то, чтобы провести час в компании с принципским быком. Ну, что же, Бурнабита и ученые-консультанты обсудят просьбу Синтии. Главное, чтобы в итоге всех мер, закончил Бурнабита, сделать добродетель ощутительною. Еще и Синтия Кьюкомб. Синтия давно уж заткнула за пояс и Мэрилин, и Бриджит, и Элизабет. Одни камни в оправах, какие на ней иногда висели, стоили далеко не $1 000 000. Синтия на экране умела быть не только секс-бомбой, но и секс-облаком. Подкупало и то, что Синтия в наиболее лирических сценах перед кинокамерой не играла, а жила. Фильмы ее, в числе их сентиментальное танго, даже и в скандинавских странах шли из-под полы, да и то порезанной ханжеской скандинавской цензурой. И вот Синтия Кьюкомб летит к принципскому быку. Тут не один Мадрид, тут и Даниилов взволновался. Он взглянул на Мигуэля. Бык спал в отведенной ему резиденции на львиной шкуре. Данилов зевнул. Зевнул он в Мадриде, а губы свел возле Пушкина, вернувшись в человеческое состояние. — Кабы мне поспать сейчас, — возмечтал Данилов. Но где уж было ему поспать?